Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу беседу о четвертом члене символа веры, распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного. В предыдущих беседах мы обратили наше внимание на необходимость креста, который выразил Иисус Христос, и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, Иоанну 3:14. И на свидетельство креста, представленное словами: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я» Иоанна 8:28. Давайте теперь посмотрим на третье заявление Иисуса Христа, которое тоже говорит о Его вознесении на крест. «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» Иоанна 12:32. В этих словах Господь Иисус пророчествовал, что в результате Своего труда на кресте Он привлечет человечество к Себе. Таким образом, Он предвидел магнетизм креста. И как прекрасно исполнились Его слова в последних веках. В чем находится привлекательность креста? Конечно, не в образе Его смерти. Нет ничего привлекательного в самом распятии. Наоборот, оно возбуждает только наше отвращение, ибо мы съеживаемся от страшных подробности его ужаса. Эта дьявольская форма причинения пыток и смерти для человеческого тела отвратительна для нашего размышления. Нет человеческого языка или пера, могущего достаточно описать ужасные страдания божественной жертвы, когда он был пригвожден ко Христу. Его лицо мокрое от плевков грустных людей, его уши, уязвленные их безбожным богохульством. И так, подверженный всякому позору и упреку грешных людей, он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Исаия 53:3. Нет, привлекательность креста не находится в жалких подробностях описания распятия, но находится в личности, которая висела на нем, и в цели, ради которой он стал послушным даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2:8. Имея слова нашего Господа Иисуса Христа в уме, «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе», постараемся найти, что делает крест привлекательным. Одно достоверно, где бы ни провозглашалось во всем мире слово о Иисусе и Его любви, мужчины и женщины, юноши и девицы и всякого родства, племени, языка, народа привлечены им и доверяются Ему как своему Спасителю, признают Его своим Господином и любят Его больше других и охотно служат Ему в неутомимом посвящении и даже жертвуют своей жизнью ради Его Евангелия. Благородная армия мучеников красноречиво свидетельствует о истине этого факта. Привлекательность креста принадлежит только Христу Христову. Реализм или обрядность дал нам крест без Христа. Модернизм дает Христа без креста. Но весть Евангелия – Иисус Христос и притом распятый. 1 Коринфянам 2:2. Эта весть стала соблазном для религиозных иудеев и безумием для языческих философов, а для самых же призванных иудеев и еленов – Христа Божию силу и Божию премудрость. 1 Коринфянам 1:22. Мы желаем указать на 7 причин, почему заместительная жертва Господа Иисуса Христа привлекла и влечет человечество к Нему. Первое. Вознесение Христа на крест явило прекраснейший характер того, кто представлен на страницах истории. Обратите внимание на слова: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Личность Христа – секрет Его привлекательности. Люди привлечены к Нему по причине того, кто Он сам по себе. Одно слово может достаточно представить Его личность – уникальный. Сегодня этим словом злоупотребляют. Его, однако, можно употребить в абсолютном смысле его значения к воплощенному Сыну Божию. В французском переводе Иоанна 3:16 Слово «единородный» переведено в слово «уникальный», и это слово лучше передает значение оригинала. Господь Иисус был уникальным Сыном Божьим или единственным в Своем роде. Христос ясно выделяется из всего человечества, как ни с кем не сравнимый, лучше 10 тысяч других, и весь Он любезность, Песни Песней, 5 глава с 10 по 16 стих. Всемирные величайшие художники и скульпторы достигли высоты своего искусства, старались изобразить симметрическую красоту и абсолютное совершенство его характера. Но все вынуждены были выразить свою неспособность представить действительное понятие его красоты личности. В течение прошлых 19 столетий великие писатели, обои светские и духовные, старались, но напрасно, описать его жизнь на земле во время его жительства среди сынов человеческих. Сотни книг на эту тему совместно свидетельствуют, что характер Христа не поддается определению и описанию. Люди делали много попыток описать жизнь Христа, но ни один том или томы не могут содержать полной записи его жизни. В связи с этим слова апостола Иоанна принимают новое значение. «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг» Иоанна 21:25. Земная жизнь и служение нашего Господа Иисуса Христа ясно и определенно выделяются как величественная и возвышенная и недосягаемая вершина горы, пронзающая небо, и которая обоя вызывала и разрушала все попытки завоевать ее высоты. Предисловие Луки к Деянию апостолов содержит фразу: «Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала» Деяния апостолов 1:1. Эти слова были написаны 19 столетий тому, но Иисус все продолжает делать и учить, и Он никогда не перестанет делать и учить, ибо Он всегда живет в силе жизни неперестающей, чтобы сдержать слово, данное Его людям, о совершенном для них, когда Он был вознесен на крест. Таким образом, люди не могут написать полную хронику Его жизни, тем более поместить ее в двух обложках любой книги, написанной людьми. Всемирные, самые даровитые и красноречивые ораторы сознавали полную недостаточность слов, изложения превосходства его нравственного характера. Также недостаточны языки людей, не ангелов, чтобы описать достоинство его совершенного характера или цену его искупительного труда. Величайшие управители этой земли присоединялись к восхвалению величайшего управителя всех. Наполеон, сосланный на остров Святой Елены, о Христе сказал: «Я знаю людей, но я скажу вам, что Иисус не человек. Он повелевает нам верить и не дает другой причины, кроме его величественных слов: „Я Бог“». Философы стараются разрешить тайны мира своим бессмысленным рассуждением. Глупцы. Они подобны ребенку, который плачет, чтобы ему дали льну для развлечения. Христос никогда не колебался. Он говорил с авторитетом. Его религия – тайна, существующая своей собственной силой. Он ищет и абсолютно требует любви людей, самого трудного, чего можно достичь. Александр, Цезарь, Ганнибал завоевали мир, но не имели друзей. Александр, Цезарь, Карл Великий и я основали империи, но на чем? Силе. Иисус основал свою империю на любви, и в это время миллионы готовы умереть за Него. Я многих вдохновил таким расположением, что они умрут за меня, но для этого нужно мое присутствие. Теперь я на острове Святой Елены. Где мои друзья? Я забыт, чтобы скоро вернуться в землю и стать пищей для червей. Такая пропасть между моею бедностью и вечным царством Христа, который провозглашен, любим, обожаем, и царство которого распространяется по всей земле. Это смерть? Я говорю вам, смерть Христа – смерть Бога. Я говорю вам, что Христос – Бог. И что можно сказать об бесчисленном множестве грешников, спасенных по благодати, которые соединяются и одним сердцем и голосом свидетельствуют? Мы любим Его, ибо Он первый возлюбил нас. 1 Иоанна 4:19. Они без диссонанса радостно объединяются в прославлении Его и вместе с поэтом поют. Тому, кто смертью крестной и кровью нас спас, споем благодарение. Споем 100 000 раз. Пусть ныне в сердце каждом любовь к Нему горит. Пусть каждый неустанно Христа благодарит. Христу благодарение за то, что каждый час любовью избавления благословляет нас. Когда ж за бурным морем Его увидим мы, вовеки не умолкнем песнь сладостной хвалы. 100 000 раз, 100 000 раз хвалу мы возгласим, и столько ж раз за жизнь вовек, что жить мы будем с Ним. Таким образом, чудные слова Иисуса Христа были подтверждены. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Аминь.